А вот во время нашего хождения я узнал от него пропасть всякой всячины, как раз о фауне и флоре, хотя слова эти, а равно и лона природы, произносил он с иронической подковыркой, дескать, столь же смешные и выспренные, как слова «юбилей» или «почил в бозе». Что до берез, то это уж потом он назвал их предметом педагогики и материалом для березовой каши. А тогда сказал, что лучшей древесины для тонкой резьбы нет, сколков не боится. В любую сторону ножу-косяку поддается равнехонько, несмотря на то, что куда плотнее липы и строже осины. «В нынешнем году, — говорил он, — ежели вы, доктор, изволили заметить, березы выбросили листочки раньше ольхи. И вот, пожалуйста, лето теплое». Я возразил у Акимыча, мол, хранились от холода и дождей. Махнул он рукой, — и на старуху бывает проруха. И ради вящей объективности добавил, — о будущей весне ничего не предрекаю, осенью поглядим. Ежели березу с вершинки желтизною тронет, то раннее, это уж поверьте. О, если б тогда, в те погожие дни, я настоял на возвращении в Колмово, исполненный силы, если угодно, любви и благодарности Богу, Глеб Успенский, не изнемогая душой, нашел бы спасительное слово, освобождающее вечную узницу Маргариту. Непременно нашел бы. И никогда Иваныч не погубил бы Глеба. Никогда. Но я медлил. Я не смел предложить возвращение в Колмово, опасаясь повторной вспышки ярости, той, что опалила меня на заливных лугах. Промешкал, не решился. Не предвидел последствий. А должен был, должен. Но хотя бы в тот день, когда послышалась тонкая флейта и тяжелая, мерная, пришаркивающая поступь. Показались офицеры верхами, солдатские шеренги. То был батальон Выборгского полка. Опустив голову из-под лобья, поглядывая на солдат, Глеб Иванович слушал флейту. Флейтой змею заклинают. Это известно, с детства такую картинку помню. Но звуки ее могут нарушить душевное равновесие даже человека с рыбьей кровью. Это я вычитал в медико-психиатрическом трактате из тех, которые, начиная колмовскую практику, брал у Бориса Наумовича Синани. Так вот, Глеб Иванович, опустив голову, спиною в прислон к березе, слушал военную флейту, и я могу поклясться, что как раз в эти минуты зашелестел над ним злой гений местности. Брончливые дрозды, испуганные маршем, поротно улетели. Шпалеры берез ветеранов молчали, ибо шепот в строю есть нарушение дисциплины. Они смирно стояли на равной дистанции, как линейные на вахт-параде. И все казались одного роста, как гренадеры. Аракчеев любил березы. Эти высаживал самолично и самолично подвязывал молодые ветви. Ах, березы, березы, березоньки, символ России, воспетый пиитами. Глеб же Иванович говорил, инструмент педагогики, березовой кашей, вот уж чем накормили Россию досыта. Если был Аракчеев притеснителем всей России, то мы теперь были в центре аракчеевского притеснительства. Не уверен, руководился ли он принципом внедрения всепроникающей исполнительности именно там, где пролегал некогда путь из варяг в греки, где гремел некогда вечевой колокол, где проклюнулась славяно-росская республиканская идея. А только ведь именно на земле-то новгородской и учредил Аракчеев первые военные поселения. О, флейта, полковая флейта! Ее уже не было слышно. Пыль, взметенная сапогами солдат Выборгского полка, улеглась, но Глеб Иванович не двинулся с места. Из-за дальней гряды кучевых облаков, огромных и невесомых, жемчужных, палевых, золотистых, вдруг вынеслись вороны и кони, черная лакированная коляска, остро и узко засверкали стальные подковы, стальные ободья, а кавалергардская каска жарко вспыхивала на солнце. И вот уже вороны роняли белое мыло на серый пыльный булыжник шоссе, черная коляска метила летучими тенями белоствольные, рослый же мундирный человек в каске с развернутыми эполетными плечами оставался неподвижен.